всех туда не упрячешь. Но-но, не забываться у меня, — прикрикнул на них Акимов. Поговорили, называется. И опять замолчали до самого агроучастка. Барский дом стоял на отлете в полуверсте от веретья, дом большой, двухэтажный, низкирпичный, верх из красного леса. Из бывших дворовых построек уцелели только каменные кладовые, в них размещался склад семеноводства. В торец к ним приляпан был дощатый сарай для лошадей приезжего начальства. А от барских скотных дворов и конюшен, стоявших где-то на берегу обширного пруда, остались одни фундаменты. Стены раскатали по бревнышку и растащили еще в 18-м году. И яблони в саду порезали, а то и с корнем повыкопали и растащили. О саде напоминали заломанная сирень да липовая аллея. По одной из этих аллей, ведущих на Большак, и подошли к агроучастку гордеевские активисты. Их встретил у порога сердитый Возвышаев. «К обедне, что ли, тянетесь? Могли бы и поторопиться». В нижнем этаже, разгороженном как сарай, на промятом и потертом старом кожаном диване, сидело четверо веретьевских во главе со своим председателем Алексашиным. Возле дубового двухтумбового стола, приткнутого к кафельной печи, стоял на вытяжку председатель колхоза «Муравей» Фома Миронов. Распекал его Чубуков. «Вы мне, членораздельно, доложите, кто позволил вам распоряжаться колхозным хлебом, как своим собственным?» «Так он наш и есть собственный». «Собственность коллективная, это ж понимать надо. Коллективной собственностью распоряжаются сообща». «Мы и распорядились сообща, собрание провели». «А вышестоящие инстанции известили? Вы доложили в район, что хлеб везете на базар?» «Так вы что, печати ставите на мешках-то? А вы что думаете, колхоз вам анархия? Мать порядка, да? Нет, дорогой товарищ, колхоз — это строгая дисциплина, здесь все регламентировано. Хочешь чего сделать, сперва доложи, а за самовольство вы строго ответите перед законом». «Егор, кончай», — оборвал его Возвышаев, подходя к столу. «Давайте, товарищи, берите стулья и присаживайтесь сюда поближе». «Мария Васильевна», — крикнул Возвышаев наверх, — «давайте сюда, начинаем». Сверху по деревянной лестнице, огороженной точеными балясинами, спустилась Обухова. С ней был секретарь комсомольской ячейки, веретьевский учитель Доброхотов, беленький, редковолосый, как молочный поросенок, молодой человек при галстуке. Они так и не успели провести комсомольское собрание. «А где Радимов?» — спросил Возвышаев, оглядывая всех. «Уехал в сельпо за рыбой», — ответил Чубуков. — «Ладно, без него начнем. Присаживайтесь». Активисты разобрали венские стулья, стоявшие вдоль стен, и собрались до кучи к столу. «Задача перед нами стоит ясная и понятная», — сказал Возвышаев. — «Собрать 5000 пудов хлебных излишков. Это на первое. На второе разберем вопрос о контрактации скота. Много разговаривать не станем, и убеждать вас не буду. Сами не маленькие, должны понимать. Время подошло не разговоры вести, а дело делать. Вот и сдавайте излишки. А кто это задание не выполнит, тот не коммунист, а болтун и саботажник. То есть фактически работающий на линию классового врага. Правый уклонист. А с правыми уклонистами разговор известный. Вон из партии. Вот и подумайте хорошенько, прежде чем отказываться от выполнения плана на хлебные излишки. Напоминаю план. Гордееву сдать 2000 пудов, Веретью — 2000 пудов, Шумахину и Лысухе — 1000 пудов, эту 1000 мы соберем потом, и, наконец, колхозу «Муравей» сдать 50 пудов. Все. Вопросы имеются? Исходя из каких данных...